Иван Сергеевич Тургенев. Из литературных и житейских воспоминаний. Фрагмент печатается по изданию «Тургенев. Полное собрание сочинений и писем. Том 11. Москва. 1983 год. Страницы 72-74. Скажу, кстати, два слова еще об одном умершем литераторе, хотя он и принадлежит к младшим богам и уже никак не может стать наряду с поименованными выше, а именно о Загоскине. Поименованные выше. Раньше Тургенев говорил о своих встречах с Гоголем, Жуковским, Крыловым, Лермонтовым. Он был коротким приятелем моего отца, и в 30-х годах, во время нашего пребывания в Москве, почти ежедневно посещал наш дом. Его Юрий Милославский был первым сильным литературным впечатлением моей жизни. Я находился в пансионе некоего господина Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман. Учитель русского языка, он же и классный надзиратель, рассказал в часы рекреации моим товарищам и мне его содержание. Пансион Вайденгаммера находился на углу Гагаринского и Староконюшенного переулков, участок домов номер 8-10 по улице Рылеева. С каким пожирающим вниманием мы слушали похождения Кирши, слуги Милославского, Алексея, разбойника Амляша. Но странное дело, Юрий Милославский казался мне чудом совершенства, а на автора его, на Михаила Николаевича Загоскина, я взирал довольно равнодушно. За объяснением этого факта ходить недалеко. Впечатление, производимое Михаилом Николаевичем, не только не могло усилить те чувства поклонения и восторга, которые возбуждал его роман, но, напротив, оно должно было ослабить их. В Загоскине не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение. Говоря правду, он был даже довольно комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною. Это качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина — его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычайные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или даже просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок. Все в нем мне казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. К тому же за ним водились три тоже довольно комические слабости. Он воображал себя необыкновенным силачом. Легенда о его силе проникла даже за границу. На одном публичном чтении в Германии я, к удивлению моему, услыхал балладу, в которой описывалось, как в столицу Московии прибыл Геркулес Раппо и, давая представление на театре, всех вызывал и всех побеждал. Как внезапно среди зрителей, не вытерпев посрамления соотечественников, поднялся «Der russische Dichter steht auf der Загоскин» с ударением на «кин». Как он сразился с Раппо и, победив его, удалился скромно и с достоинством. Сноска Тургенева. Он был уверен, что никакая женщина не в состоянии устоять перед ним. И, наконец, и это в таком рьяном патриоте было особенно удивительно, он питал несчастную слабость к французскому языку, который коверкал без милости, беспрестанно смешивая числа и роды, так что даже получил в нашем доме прозвище «господин Артикль». Совсем тем нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях. Последнее мое свидание с ним было печально. Я навестил его много лет спустя в Москве, незадолго перед его смертью. Он уже не выходил из своего кабинета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всех членах. Он не похудел, но мертвенная бледность покрывала его все еще полные щеки, придавая им тем более унылый вид. Взмахи бровей и таращение глаз остались те же. Невольный комизм этих движений только усугублял чувство жалости, которое возбуждала вся фигура бедного сочинителя, явно клонившаяся к разрушению. Я заговорил с ним об его литературной деятельности, о том, что в петербургских кружках снова стали ценить его заслуги, отдавать ему справедливость, упомянул о значении Юрия Милославского как народной книги. Лицо Михаила Николаевича оживилось. «Ну, спасибо, спасибо», — сказал он мне, — «а я уже думал, что я забыт, что нынешняя молодежь в грязь меня втоптала и бревном меня накрыла». Со мной Михаил Николаевич не говорил по-французски, а в русском разговоре он любил употреблять выражения энергические. «Спасибо», — повторил он, не без волнения и с чувством пожав мне руку. Точно я был причиной того, что его не забыли. Помнится, довольно горькие мысли о так называемой литературной известности пришли мне в голову тогда. Внутренно я почти упрекнул Загоскина в малодушии. Чему, думал я, радуется человек? Но отчего же было ему не радоваться? Он услыхал от меня, что не совсем умер, а ведь горше смерти для человека нет ничего. Иная литературная известность может, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнает. За периодом легкомысленных восхвалений последует период столь же малоосмысленной брани, а там безмолвное забвение. Да и кто из нас имеет право не быть забытым, право отягощать своим именем память потомков, у которых свои нужды, свои заботы, свои стремления? А все-таки я рад, что я совершенно случайно доставил доброму Михаилу Николаевичу перед концом его жизни хотя мгновенное удовольствие.